Знаете ли вы, когда впервые прозвучало слово «христиане»? Деяния святых апостолов свидетельствуют, что это наименование впервые прозвучало в Антиохии, где новое учение распространилось среди язычников. Именно для обозначения членов антиохийской общины из местных язычников их противниками было придумано и вошло в оборот название «христиане». Сегодня мы обратимся к первым годам жизни и становления христианской общины, неразрывно связанным с деятельностью учеников Христовых, апостолов. Рост общины требовал от них постоянных забот и усилий по ее организации. В помощь апостолам было избрано 7 диаконов, над которыми был совершен чин рукоположения. Особое место в истории было суждено одному из них – Стефану. Как сказано в книге «Деяния апостольских», «Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере, а Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе». Святая Церковь и до ныне почитает его первым мучеником за веру. Вот как это было. Первоначально в Иерусалиме и за его пределами христианство распространялось исключительно среди иудеев. Те, кто принял святое крещение, сохраняли на первых порах и все прежние ветхозаветные обычаи. Но ведь Христос заповедал апостолам крестить все народы. Для выхода с проповедью к язычникам, носителям иных этнических и культурных традиций, нужно было преодолеть иудейские предрассудки. Так в Иерусалимском храме все еще совершались жертвоприношения. Примириться с этим христиане не могли, но не все из них решались на открытый протест, как это сделал архидиакон Стефан. Синедрион, подстрекаемый фанатиками, обвинил Стефана в том, что он будто бы произносит «хульные глаголы на Моисея и на Бога, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Стефан не оспаривал божественного происхождения храма и закона, но утверждал необходимость их отмены с пришествием Иисуса Христа. «Всевышний не в рукотворных храмах живет». И тогда его вывели за городские ворота, которые и до ныне называются в Иерусалиме Стефановыми, и по обычаю того времени побили камнями. Архидиакон Стефан еще не призывал к распространению христианства среди язычников, но своей бесстрашной проповедью, запечатленной мученической смертью, проложил путь учению Христа. Следующий шаг к его распространению сделал Филипп из числа тех же 7 диаконов. Он проповедовал в Самарии и по берегу Средиземного моря. Филипп просветил и крестил эфиопского сановника, Евнуха. Свидетельство об этом в книге «Деяния апостольских» очень важно для нас, потому что Евнух не был иудеем, и значит, его крещение означало преодоление разделений между иудеями и язычниками. Вскоре апостол Петр крестил римского сотника Корнилия в Кесарии Приморской. Впервые членом христианской церкви стал представитель римской власти, армейский военачальник. Одним из центров распространения христианства была Антиохия. На первых порах христиане из язычников мирно уживались здесь с христианами из иудеев, но противоречия между ними неизбежно возрастали. Церковь к тому времени уже, образно говоря, выросла из детских пеленок Ветхого Завета. И тогда на историческую сцену вышел апостол Павел. Его называют еще апостолом языков, то есть языческих народов, потому что именно он был призван превратить христианство не на словах лишь, а на деле в свободную для всех, универсальную мировую религию. Он родился в городе Тарсе в иудейской фарисейской семье из колена Вениаминова, но имевшей римское гражданство. С детства его звали Савл. Еврей от евреев, фарисей, сын фарисея, так будет он сам называть себя впоследствии. Савл учился в Иерусалиме в училище Гамалиила. Отличался ревностным исполнением закона и фанатичной нетерпимостью к христианам. Когда вскоре после Вознесения начались первые гонения на учеников Господних в Иерусалиме, Савл был среди самых жестоких гонителей, участвовал в казни первомученика Стефана, но на пути в Дамаск, куда он направлялся для преследования христиан, произошло его чудесное обращение. Савлу явился Христос со словами: «Савл, отчего ты гонишь меня?» И столько было в них сокрушения, что сердце Савла исполнилось любви и покаяния. Внезапно пораженный физическую слепотою, но внутренне прозревший, он снова через 3 дня чудесно получил зрение и крестился. С того времени Павел стал дерзновенным проповедником Евангелия, перенес множество испытаний, потрудился более других апостолов и был удостоен церковью вместе с Петром наименования первоверховного апостола. Но это еще впереди. А пока для решения наболевших проблем в 51 году нашей эры в Иерусалиме был созван апостольский собор. На нем христиане из иудеев подняли вопрос, при каких условиях язычники могут вступать в христианскую церковь. И решили его однозначно, в пользу верности Ветхому Завету. Язычников, говорили они, можно принимать в церковь только при условии соблюдения Моисеева закона, в частности, обрезания. Павел и его немногочисленные сторонники утверждали, что Моисеев закон для христиан из язычников, как и для христиан из евреев, совсем не обязателен. Итог обсуждения на соборе подвел его председатель, предстоятель Иерусалимской церкви, апостол Иаков, брат Господень. Он призвал язычников-христиан воздерживаться только от чисто языческих обычаев, от идоложертвенных и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего не желают себе. Относительно же христиан из иудеев предполагалось, что они по-прежнему будут исполнять закон Моисея. Постановление Иерусалимского собора было послано Антиохийской церкви через посланников антиохийских, усиленных еще посланными от собора Иудою, Варнавою и Силою. Оно начиналось словами: «Апостолы и пресвитеры, братья, находящимся в Антиохии и Сирии и Киликии братьям из язычников, радоваться!» Апостольский собор в Иерусалиме определил на века главный принцип высшего церковного управления – соборность. Собор решал кардинальный вопрос о соотношении в церкви христиан из иудеев и христиан из язычников. Так из первоначальной общины рождается церковь Нового Завета, отменяющая для своих членов исполнение правил Ветхого. Ведь, как сказано в Евангелии, «Не вливают нового вина в старые мехи».